«Хорошо», — ответила Борис. Однако, свернув в другой коридор, одной стороной выходящей на тренировочные площадки, они были остановлены окриком. «Падаван Ван Дункастерхази, вас послала мне сама сила, не иначе». Тяжело вздохнув, Бет обреченно посмотрела на Борис. «И вам доброго утра, мастер Драулик». Повернувшись, девушка шагнула на тренировочную площадку. В окружении нескольких десятков юнлингов лет 10-11 стояли Цин Драулик и еще один джедай, незнакомая ей черноволосая девушка с двумя мечами. Ее одежда напомнила ей о прежнем стиле Асаки, коричневый цвет, топик, кожа. «Я тут как раз собирался кое-что показать подрастающему поколению, но, как назло, у меня не было нужного количества демонстрационного материала», — продолжил мужчина, скрестив руки на груди. «И ни одного джедая поблизости. Учитель, а она подойдет? Я все-таки рыцарь, а она падаван, хотя и крупненькая», — фыркнула девушка. «Сера, Драулик покачал головой. Кажется, ты подзабыла парочку моих уроков». Взглянув на девушку внимательнее, Таллисибит все же ее вспомнила. «Сера Кито, личность довольно известная, так как была падаваном сына Драулига. А это само по себе немалое достижение. Мастер Драулик хоть и преподавал джедаям искусство владения световым мечом, но брать падаванов не спешил, а она довольно самоуверенная. Рада встрече, рыцарь Кито». Эстерхази чуть поклонилась. «Таллисибит Энван Дунк Эстерхази, падаван мастера джедая лорда Викта». Аво. Во взгляде Серы вместо превосходства зажегся интерес. «Того самого? Похоже, это будет интересно». «Так, мелочь», — Драулик хлопнул в ладоши, — «освободите площадку и приготовьтесь наблюдать». Юнлинги радостно загомонили, и Бет их понимала. Во-первых, Драулик будет мучить уже не их, а во-вторых, какое-никакое развлечение. Кито, стоя на площадке, вскинула руки, и два тренировочных световых меча прыгнули ей в ладони. Бет только фыркнула на этот акт превосходства. Возможно, раньше она бы была опечалена тем, что не может так же, что противник сильнее ее, но не теперь. Она многому научилась, многое увидела и услышала, и многое осознала. «Подержи, Борис», передав свой плащ Мириаланке и отцепив перевязь с кобурой от креплений белоснежной безрукавки, Эстерхази грациозно проследовала к стойке с тренировочными мечами, провела по ним рукой, после чего выбрала один из них и вернулась в центр площадки. «Итак, юнлинги, уже пару недель я слышу от вас жалобы на то, что Шиичо недостаточно силен для вас и вообще это старье несусветной древности». Цин Драулик меж тем начал свою очередную поучительную речь. «И некоторые из вас уже полагают, что в достаточной мере овладели азами и готовы перейти к обучению другим стилям. Что ж, сегодня у нас замечательная возможность понаблюдать за интересным боем. Итак, справа у нас рыцарь-джедай Сера Кито, 24 года», не обращая внимания на возмущенный выкрик Серы, Драулик невозмутимо продолжал. «Использует два меча. Стиль боя индивидуальный». Юнлинги заинтересованно загомонили. «Да, индивидуальный. Я сам разработал его для рыцаря Кито», подтвердил Драулик. «Слева, падаван Инван Дункастерхази, 15 лет», очередной выкрик Серычева, остался без внимания. «Стиль боя, Шиичо. Надеюсь, этот бездельник не пренебрегает твоим обучением. Итак, начинаем тренировочный поединок. Правила, стандартные, до трех касаний». Отставив одну ногу назад, Бет активировала световой меч, обхватив его обеими руками и подняв вертикально над головой. «А, кажется, я тебя вспомнила», Сера начала медленно приближаться, водя своими мечами в воздухе. «Мне кто-то говорил о слабой девочке с разными уловками, которой самое место в корпусе обслуживания. Это, случайно, не про тебя? Не волнуйся, это показательный поединок, так что сильно бить не буду». Бет внутренне удивилась. «Дунмоч пытается вывести меня из себя, ну-ну, удачи». Вспомнив пару, так скажем, откровенных разговоров с Асакой, ну не с учителем же об этом разговаривать, Бет, всеми силами стараясь удержать невозмутимое выражение лица, ответила. «Знаете, одна моя знакомая может по достоинству оценить ваше владение языком, рыцарь Кито». Сера, по-видимому, сначала не поняла, что Бет имела в виду, но все же поняла. Широко распахнутые голубые глаза, румянец на щеках, девушка ошалело посмотрела на нее. Замешательство длилось всего пару секунд, после чего Кито атаковала, по кривой траектории приблизившись и в прыжке нанеся двойной удар мечами. Но Бет не только смогла остановить ее атаку, но и отбросить Кито назад. Та, впрочем, перевела полет в сальто и приземлилась на ноги, как ни в чем не бывало. Край муха, слушая рассуждения сына Драллига Шичо, Бет сосредоточилась на бое. Сера была очень подвижной, прямо как Асака, такой же непредсказуемой и дикой. Если бы она не привыкла к такому стилю боя, то ей было бы очень трудно. Однако знания, вкупе с силой, помогали ей сдерживать атаки Кито. «А ты неплоха, особенно учитывая твой возраст», — бросила рыцарь. Не ответив, Бет сама перешла в наступление, нанося мощные прямые удары, и вскоре один из них достиг цели, пробив защиту. Юнлинги снова загомонили, обсуждая бой, и засыпали Драллига вопросами. Часть из них окружила Серу и Бет. «Вы такая сильная», — пропищала девочка, похожая на человека. «Ага», — Бет кивнула и вскинула руку к плечу, демонстрируя свой бицепс. «Юнлинги, отойдите. Поединок еще не закончен», — возвестила Сера. Бет кивнула. «Я тороплюсь, так что давайте, проиграйте поскорее». Наконец, юнлинги очистили площадку, и они вновь сошлись в поединке. На этот раз Кито была еще более агрессивной, и это становилось проблемой, реагировать на ее выпады и обманные финты. Но тем не менее, каким-то чудом Таллисибит продолжала сдерживать ее. И похоже, что это было неприятно для Серы, та привыкла к своей силе и превосходству. «Хорошо, не люблю таких джедаев». Используя силу, Бет подгадала момент и перешла в атаку, надеясь вновь проломить защиту оппонента, но, не в этот раз, падаван. Рыцарь вскинула перед собой руки, используя силовой толчок, который отправил Бет в полет до ближайшей колонны. Сильно ударившись спиной и затылком, девочка сползла вниз. «Сера, Таллисибит не владеет силовыми техниками», — выкрикнул Драллиг. «Ой, Кито виновато опустила руки. Извините, я не Кхаа». Бет едва не потеряла сознание, но все же смогла найти в себе силы очнуться. Позволив силе течь сквозь свои ноги, она резко ускорилась, отталкиваясь от колонны, и, в один прыжок сократив дистанцию, впечатала кулак в солнечное сплетение противника. Кито буквально согнулась пополам, думает, что одна может применять нечестные приемы. Ну, пусть попробует вот это. Так, достаточно. Драллиг появился между ними и критически оглядел обеих. «За мной, обе». «Куда?» Бет посмотрела на мастера. «В палаты исцеления? Куда же еще?» «Опять Вакара ворчать будет», — махнув рукой одному из джедаев-наставников, Драллиг зашагал вперед. К ним присоединилась Борис, обеспокоенно смотря на Бет и передавая той вещи. «Ты как, Сера?» Тяжело дыша, пристроилась идти рядом. «Что это было?» «Терас коси», — ответила Бет, потирая ушибленный затылок. «Круто», — ответила Кито, — «как будто ранкор легнул. Но ты же понимаешь, что в реальном бою это бы тебе не помогло». «Я сдержалась, рыцарь Кито. Обычный мой удар пробил бы вас насквозь. В реальном бою от рукомашества толку нет», — Кито фыркнула. «В реальном бою я бы вас убила», — ответила Бет, похлопав по кобуре, которую только что прицепила обратно. «Бластер? Серьезно? А это не бластер, это дезинтегратор. Ты шутишь?» «Нет, серьезный аргумент. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, да и не мне тебя воспитывать, а твоему учителю». Через 10 минут они уже входили в зал исцеления. После короткой перебранки Драллига с Вакарой, точнее, монолога Вакары и молчания Драллига, Твилечка занялась их обследованием. Сера отделалась ушибом, получила предписание пару дней не прыгать и стакан целебного настоя, после чего вместе с Драллигом ушла. Впрочем, мастер все же буркнул Бет свои извинения за своего бывшего падавана. После обследования Вакара отозвала Бет в свою каморку. «Ты немного ушибла голову, но ничего страшного нет, даже сотрясение, хотя, видимо, сотрясаться там нечему. Но это так, ворчу я, не обращая внимания. Я вот что заметила», — Твилечка передала ей Деку с информацией. «У тебя увеличен размер гипоталамуса, повышена его чувствительность. Кроме этого, изменилась структура мозолистого тела. Это опасно, и чем это вызвано?» «Сила», — буркнула Вакара. «Продолжительное или слишком интенсивное использование боевого слияния вызывает именно такие симптомы. Вы ведь часто его используете?» «Да», — Бет кивнула. «Так это опасно? Сложно сказать. Ты вот что, передай учителю и падавану Тана, чтобы вы все трое зашли ко мне. Нужно вас обследовать и провести несколько тестов». Едва канонерка приземлилась, как Оби-Ван поспешил выпрыгнуть из нее на посадочную площадку. «Мрачный мирок, генерал. Ты прав, Кауди. Действительно мир теней. Генерал Кеноби, рад вас видеть». К ним быстро подошел Скорч. «Как ваше ничего? А он ни капельки не изменился. Думаю, я в порядке. Где Энакин?» Там, Скорч махнул рукой в сторону центральной башни Умбаранского города. И да, я действительно рад вас видеть. Мы кое-как смогли взять этот город, но о дальнейшем продвижении речи быть не может. Эти умбаранские ублюдки больно хороши, так что нам не помешает помощь, особенно при наступлении на столицу. В небе раздался громкий противный скрип. Что это? Оби-Ван завертел головой, ища источник звука. А, стая банши пролетает мимо. Скорч своим световым жезлом указал направление. Видите тусклый бирюзовый свет? 3 штуки. Мамочка с папочкой и детеныш. Они опасны, как и вся здешняя живность. Мерзкие твари. Но пара выстрелов из бластеров их обычно отгоняет. Отряды уже начали высадку. Кеноби кивнул, направляясь к башне. Но для начала мне нужно кое-что сделать. Через пару минут, воспользовавшись лифтами, он поднялся в импровизированный командный пункт, где обнаружил Скайуэкера, нарезающего круги вокруг тактического стола. При его появлении Энакин резко обернулся, и на его мрачном лице появилась слабая улыбка. «Оби-Ван, Энакин, рад, что ты в порядке». Подойдя, Кеноби осмотрел его придирчивым взглядом. «А я вот что-то не особо уверен в этом». Действительно, Скайуэкер выглядел как никогда растерянным. «Думаю, тебе следует выговориться. Что произошло, мастер Креллу? Он начал нести какую-то чушь о каком-то новом порядке. Что-то о клонах, что граф Дуку оценит его вклад в дело и он сможет занять высокое место. Хотелось бы поподробнее. Я доложил ситуацию совету, и они попросили меня не только помочь с захватом Умбары, но и разобраться с этим делом. Прости, Оби-Ван, все случилось так быстро». Энакин развел руками. «Не вини себя, Энакин. Хотя я не считаю, что смерть Крелла – это хорошо. Лучше бы ты захватил его живым. Но, возможно, у тебя не было иного выбора. Действительно, после столкновения с Молом и теми зверствами, что творил Забрак, Оби-Ван начал сомневаться в необходимости милосердия к подобным разумным. Самую капельку, но все же сомневаться. Тем более, он понимал, что Энакину сейчас непросто и его обвинение не исправит ситуацию. Я понимаю это. Я колебался, особенно после того, как услышал твой голос. Мой голос, что ты имеешь в виду? Ты звал меня, говорил остановиться. Кеноби нахмурился, теребя бороду. Странно, я ничего такого не помню. Да, я ощутил, что что-то произошло, возможно, именно с тобой, но чтобы звать тебя такого не было. Возможно, мне просто показалось. Возможно, Энакин, какова ситуация? Нужно закончить с этой битвой как можно быстрее. Республика потеряла здесь слишком многих солдат. Затем я хотел бы осмотреть вещи мастера Крелла. Возможно, так мы сможем узнать подробности. Да, Энакин активировал голограмму. У нас серьезные проблемы. Умбаранцы используют множество образцов своей боевой техники, отличной от техники сепаратистов. Да и сами солдаты-умбаранцы оснащены мощными бластерами и барокостюмами со специальной атмосферой, которая не только богата кислородом, но и улучшает восприятие и рефлексы. Какова численность противника? Сложно сказать. Клоны зовут их тенями за то, что они постоянно появляются неожиданно. Но как минимум, вокруг нас несколько отрядов численностью до 5000 бойцов и 100 единиц техники. В столице около 20 тысяч, может больше. Сколько техники, мы не знаем. Это будет тяжелая битва, пробормотал Оби-Ван, перегнувшись через плечо офицера. Асака заглянула в экран. А она неплоха, да, лейтенант, лейтенант Бриннатерин, офицер-координатор, вздрогнула и поспешно закивала головой. Да-да, командир Тана, пепилот Шарсара показывает неплохие результаты. Отметьте ее, положив руку на плечо офицера. Асака чуть повернулась и посмотрела на ряды тренировочных капсул, установленных в одном из ангаров. Пилоты, проходящие обучение и заодно отбор, яростно сражались в симуляции. Все же эти штуки просто прекрасны. Асака и сама уже успела опробовать эти сиеноровские тренажеры, представлявшие собой шарообразную кабину ситки, закрепленную на специальной системе подвижных креплений, позволяющих кабине крутиться во всех плоскостях без каких-либо ограничений. Вся эта система была заключена в кубы с ребром примерно в 4 метра. Единственное отличие – обзорные панели кабины были заменены экранами, на которые, вместе со шлемом, проецировалась виртуальная обстановка. Таким образом, можно было моделировать любые ситуации и неисправности и любую боевую обстановку без реальных полетов. А специальное оборудование позволяло имитировать даже перегрузки, возникающие во время полета, что обеспечивало неимоверную достоверность. Она занималась этим уже почти 5 дней, с тех самых пор, как учитель сообщил им об изменениях в составе МЕРН-13 и нагрузил их работой. Тагрута покачала головой. 16 корпусов, размер их отряда вырастет в 4 раза. Впрочем, назвать это отрядом, неправильно. Это целая армия в 750 000 разумных. Но Асака верила, что учитель справится. Он всегда справляется. Она же может лишь помочь ему. И она помогает, ведя отбор в 12 элитных эскадрилий для нового флота. Это было непростой задачей, учитывая, что общее количество пилотов грозило перевалить за 20 тысяч. Тем не менее, она взялась за свою задачу с энтузиазмом. Ей самой нравилось летать, особенно на новых машинах. Она буквально разрывалась между сит-перехватчиком и сит-атакующим. Первый был скоростнее и маневреннее, второй был лучше защищен и нес больше вооружения, включая пусковые установки для ракет или торпед. Асака подумывала о том, чтобы попросить учителя взять машину для себя, а она будет менять их в зависимости от ситуации. «За завершение симуляции», — объявила Террин. «Всем пилотам покинуть капсулы для инструктажа и разбора боя». Легкий гул, стоящий в помещении, прекратился. Кабины симуляторов вернулись в стандартное положение и пилоты начали их покидать, спускаясь по специальным лестницам. Первой была Шар Сара, пилот Твилличка из недавнего пополнения. Пилотский комбинезон плотно облегал ее фигуру, и Асака была уверена, что та специально ошиблась в размере. Дождавшись, когда две дюжины пилотов собрались вокруг центрального пункта наблюдения, Асака начала оглашать результаты. «Лейтенант Гилламнер, ваша эскадрилья прекрасно справилась с поставленной задачей. Лейтенант Даймит Брасти, вам следует подтянуть слетанность пар, взаимодействие хромает. Кроме этого, пилоты Финнанкара и Шарсара, показавшие наилучшие результаты, переходит в состав специальных эскадрилий для дополнительного отбора. Лейтенант, запускайте следующую группу». «Стандартная схема, 2 часа?» – спросила Террин. «Да, я вернусь к окончанию», – кивнув, Асака развернулась к человеку и Твилличке, успевшей стянуть шлем. «За мной, есть, командир», – откликнулись те. Итак, Асака посмотрела на пилотов через плечо. «Пилот Кара, вам в 3-ю эскадрилью, ангар номер 140D, доложитесь майору Халкарду. 4 тренировки на симуляторах и пара реальных вылетов – это то, что вас ожидает. После этого будет вынесено решение о вашем окончательном зачислении в элитную эскадрилью. Благодарю за шанс, командир Тана. Разрешите идти?» «Идите», – посмотрев на Твилличку, Асака бросила. «Пилот Шарсара, вы назначены в 1-ю эскадрилью. Я лично буду следить за вашими успехами, пилот. Благодарю за заботу, командир», – женщина улыбнулась. «А это правда, что 1-я эскадрилья целиком из женщин состоит?» Асака хмыкнула и пожала плечами. Прорыв в 4-м секторе. 6 вражеских эскадрилий заходит по вектору 030. Золотая лань докладывает о сильных повреждениях. Запрос на выход из боя. Поморщившись, Уилхов Таркин скомандовал выслать 2 резервных эскадрильи со станции номер 17, станции М15 и 16, заградительный огонь по вектору вторжения. Доблестному и проклятию Аш-Шамех прикрыть золотую лань при отступлении. Что там с отрядом лайн капитана Брингбы? И что со связью? Все еще готовится ко взлету, сэр, отчитался капитан Хсиалин. Связь почти не работает. В системе мы еще можем принимать и передавать сообщения, но до Корусанта достучаться не можем. Пробуем составить цепочку, но это займет время. К тому же, противник активно ставит помехи. Сражение в системе Ириаду шло вот уже 2 суток, и все это время Таркин находился в состоянии предельного напряжения. Сепаратисты атаковали внезапно и мощно. Почти 150 боевых кораблей обрушились на оборону планеты, состоящую из небольшого флота, десятка орбитальных станций Галан-1 и 5 станций Галан-2. Под ударом оказались и небольшие верфи планеты, и 4 из 5 сред обитания, служивших курортом или вообще местом жительства различных чиновников и богачей. На одну из них, со 100-тысячным населением, высадился десант дроидов, и сейчас там кипел нешуточный пехотный бой между жестянками и клонами. Впрочем, если Таркину не изменяла память, то большая часть жителей успела эвакуироваться на планету, бывшую домом для 22 миллиардов разумных. Глядя краем глаза на тактическую карту, Таркин подавлял в себе желание выругаться. Ведь все шло так хорошо. Да, планета была практически в осаде, но он, подобрав толковых людей на нужные должности, не карьеристов или заблюдов, а грамотных офицеров, умеющих думать, сумел создать приятную рабочую атмосферу в штабе своей 18-й секторальной. Конечно, верные люди тоже нужны, но на примере МЕРН-13 Таркин начал понимать, что следует соблюдать баланс между этими различными категориями. Иначе это чревато разными инцидентами, которые могут отразиться на ходе военных действий и, как следствие, на его репутации. «Сэр, главные силы врага пришли в движение. Около 30 кораблей идут на прорыв к планете. На голограмме точки начали приближаться к планете. Быстро приближаться. Хат, похоже, в этот раз они не отвлекают или проверяют нас, а идут в полноценную атаку. Нам не удержать их. Дюжина предусмотрительных, бунтари и щедрости по флангам. Навязать бы им линейный бой, но противник чертовски хорош в управлении и маневрировании, и на полную катушку использует преимущество фронтального вооружения. Лилианна Брингбей вступает в бой. В головной корабль сепаратистов, бунтарь, врезалось сразу 3 ярко-голубых луча, затем, через секунду, еще 3. 2 последующих тройных залпа растворились в облаке взрыва, возникшего на месте сепаратистского корабля. На голограмме тем временем появилось 4 отметки дружественных кораблей, поднявшихся с поверхности планеты, дредноуты. Последний, но весомый козырь обороны Ириаду. Впрочем, это были не совсем обычные дредноуты. Еще год назад он тщательно просматривал записи битвы над Корусантом и был впечатлен боевыми возможностями старинного, но модернизированного корабля под именем «Изысканный», и после того, как он стал МАФом, решил сделать нечто подобное. И вот на Ириаду начались работы с 4 кораблями. С них демонтировали все старое вооружение, вместо которого установили в носовой части 12 лазерных установок, снятых с сна, по 3 в ряд, 4 ряда друг над другом. Вся средняя часть корабля вместе с трюмами была переработана для установки дополнительных реакторов и накопителей. Все это должно было превратить старый корабль пусть и в ограниченное, но все же ультимативное оружие. И сейчас Таркин наблюдал, как в течение минуты были уничтожены 5 вражеских кораблей. Да, наведение орудий осуществлялось практически поворотом корпуса, но все неудобства компенсировались мощностью орудий. Полный залп гарантированно уничтожал любой вражеский корабль, кроме, наверное, барышника. Передать по флоту, поддержать атаку отряда Брингбей. Поврежденным кораблям, отступить под защиту орбитальных станций. Хороша, хотя дерзкая, конечно, но талантливая. Если не угробится по глупости, далеко пойдет, сэр. Срочное сообщение. Что еще? Таркин устало посмотрел на своего адъютанта. Это за Зридарс Лайк, сэр. Сыновья и дочери свободы, им-то что нужно? Сейчас неподходящий момент для болтовни на отвлеченные темы. Что там? Соедините. Над столом появилась голограмма Слайка. Мофф Таркин. Прейзитлин пал сутки назад. 2 солдат, разведчица Адисубу и пилот Эрк Хаерман, подали сигнал бедствия, и чудо, что один из наших кораблей перехватил его. Мы подобрали их в пустыне к югу от столицы. Им можно верить? Да, Мофф Таркин. Коммуникационный центр прекратил свое вещание, а корабль привез сведения о войсках сепаратистов на планете. Их там, наверное, миллион. Вот хаттова отрыжка. Корабль с легким, едва заметным толчком приземлился на посадочную площадку между казармами, и десантная аппарель тут же опустилась вниз. «Идем, Блай!» Айла Секура легкой походкой направилась к выходу. «Давненько я здесь не была. В смысле, на Корусанте. Мы вообще впервые на Корусанте, мэм», — ответил Блай. «Вот как? Ну тогда добро пожаловать». Спустившись с аппарели, Айла закрутила головой. «Кажется, диспетчеры что-то напутали. Мы хоть в нужном месте?» Действительно, клоны оказались в гуще бойцов вспомогательных войск, марширующих, снующих и просто слоняющихся туда-сюда. У Айлы сразу возникла ассоциация с ульем насекомых. Айла, посмотрев в сторону источника звука, Твилличка увидела магистра Шаакти, стоящую у стены казармы, и незамедлительно направилась к ней. «Магистр Ти, рада вас видеть!» «Мастер Секура», Тагрута улыбнулась. «Я подумала, что стоит встретить вас вместо него. И да, вы в нужном месте!» «Слава силе!» Секура улыбнулась. «А мы уже думали, что диспетчеры налажили. Но что здесь делают ополченцы? И кто он?» Шаакти покачала головой. «Вы будете воевать вместе с Микари Виктом, Айла». Веселое настроение Секуры мигом улетучилось. «Виктом, вы серьезно?» «Да, так решил Йода. Не могу сказать, что это меня радует. Все еще не можешь простить его?» Шаакти перешла на более дружественный стиль беседы. «Думаю, вам следует поговорить и уладить все мирно». Секура тяжело вздохнула, обхватив себя руками. Скорее, я не могу простить его за то, что он показал мне плохую сторону Квинлана. Возможно, будь на их месте я, мастер Восс так не поступил бы, смог остановиться. Но он был готов убить Викта. И это, я не могу принять. Несколько минут женщины молчали, наблюдая за выгрузкой клонов. Я слышала, вы взяли ученицу. Секура решила сменить тему. Рада за вас, ученица, ученица. Шакти вздрогнула и осмотрелась по сторонам. А, вот где она. Марис, лейтенант, идите сюда. После чего обратилась к Эйле. Викт сейчас на Цинтаксе 2, принимает новые корабли. И он не знает, что командовать одним из корпусов клонов будете именно вы. То есть для него это тоже сюрприз? Да, я просто попросила одного из его офицеров встретить вас. Тем временем к ним подошли молодой человек, явно не достигший 16 лет, и совсем молодая забрачка. Марис, познакомься, это мастер Айла Секура. Лейтенант, это командир 327-го звездного корпуса. Здравствуйте, мастер Секура. Пропищала забрачка, разглядывая ее широко распахнутыми глазами. Второй лейтенант Свистергейзер, мэм, отрекомендовался молодой офицер. Рады вашему прибытию. Вы опоздали на 12 часов, генерал. Секура. Айла Секура. Представилась Твилличка, улыбаясь юноше. Рада познакомиться. Ну, оставлю вас, Шакти поклонилась. После того, как уладите все дела, загляните в храм. Идем, Марис. А магистр Ти изменилась с нашей последней встречи. Обязательно, магистр. До встречи. Проводив ее взглядом, она подошла к юноше и, приобняв, прошептала. Ну что, лейтенант, покажите мне тут все. Тот сильно покраснел, но, к удивлению Айлы, все же смог взять себя в руки. «Да-да, госпожа Айла, то есть генерал Секура, следуйте за мной, и добро пожаловать в легионы». И, часть 9, глава 99. «Если жизнь подбросила тебе лимон, сделай из него лимонад» — пословица. Идя по коридору вслед за пареньком Нет, вторым лейтенантом Старгейзером, Айла размышляла над тем, что увидела за эти 3 часа. А увидела она многое. Она высказала свою просьбу об экскурсии как шутку, но молодой офицер воспринял это серьезно, и ей было неудобно останавливать его, так что Секура действительно пошла на экскурсию, и это было интересно. Первым делом она спросила, что значит «добро пожаловать в легионы», и услышала забавную историю о том, как появилось это неофициальное название. Один из снабженцев, после увеличения количества военных отрядов в 4 раза, при очередной выдаче нового снаряжения вновь прибывшим военным настолько вышел из себя, что воскликнул: «Раньше по одному шлялись, а теперь целыми легионами набегают». Это слышали многие, и название, в отличие от неудобоваримого официального наименования, быстро разлетелось между офицерами и солдатами. Впрочем, Свистергейзер, так звали офицера, настоятельно рекомендовал не упоминать это название при лорде. Почему, никто не знает, но Секура, проникшись моментом, заверила его, что будет держать рот на замке. А дальше началась экскурсия. Пожалуй, впервые за долгое время Секура не столкнулась с пренебрежением и другими негативными эмоциями при встрече с офицерами и солдатами, окружавшими ее. Обычно многие, слишком многие, не воспринимали ее всерьез как генерала, ставя под сомнение ее компетентность. Но здесь, в расположении войск Викта, она, обладая неплохой эмпатией, чувствовала лишь легкую заинтересованность, не более того. Многие, бросив всего один взгляд, шли дальше по своим делам. Это было крайне необычно. Впрочем, масштабы происходящего поражали. Сотни тысяч разумных, сотни тысяч неклонов. Айла еще не сталкивалась с таким количеством вспомогательных войск и ни разу не командовала ими, только клонами. Но, похоже, никто из них не был опечален или разозлен тем, что находится под командованием джедая. Наоборот, их переполняли энергия и энтузиазм. Осторожно спросив Старгейзера о его мнении о Викте, она выслушала короткую, но эмоциональную речь о лорде. Его называли только так, и никак иначе. До нового звания его звали исключительно генералом. Так вот, адъютант лорда отзывался о нем исключительно в положительных тонах. Лорд всегда выкладывается на полную в бою, и многие из нас живы только благодаря ему. Эти искренние слова заставили ее задуматься о личности Викта и его поступках. То, как он влился в эту войну, было одновременно и странным, и великолепным. Возможно, он был немного неправильным джедаем, Айла встречала и не таких, но тем не менее, ему надо было отдать должное. Возможно, ей пока что не придется беспокоиться о многих вещах как командиру, и 327-й вылезет из череды неудач, преследовавших его уже долгое время. И не то чтобы она была плохим командиром, Блай часто хвалил ее, но похоже, что быть просто хорошим командиром сейчас недостаточно. «Генерал Секура, мы пришли». «Генерал», голос Старгейзера вырвал ее из размышлений. «Похоже, они пришли к кабинету Викта», второй лейтенант сообщил, что тот только что вернулся, и Айла попросила проводить ее к нему. «А, да, спасибо. Можете идти, лейтенант». «Генерал», Сви отдал честь и удалился. Вздохнув, Айла открыла дверь и вошла в помещение. Прямо напротив входа, за массивным столом сидел Викт. Когда он поднял взгляд, она увидела его уставшее и осунувшееся лицо, и поняла, что человек находится в крайней степени переутомления. Особенно это подчеркивали круги под глазами. «Ну вот, уже твилечки начали мерещиться», – пробормотал Викт. «Нахуй это все? Завтра у меня выходной. Добрый вечер», – фраза молодого человека выбила ее из колеи и заготовленная речь куда-то улетучилась. «Мастер Секура», – брови Викта взлетели вверх. «Это неожиданно. Чем обязан?» Вспомнив Старгейзера, Айла шутливо отдала честь. «Мастер Секура прибыла для дальнейшего прохождения службы, мой лорд». После неловкой паузы Викт пару раз стукнулся лбом об стол, чем несказанно удивил Айлу. «В который уже раз? Вы же не шутите?» «Нет, 327-й звездный корпус прибыл в ваше распоряжение», уже более серьезно ответила женщина. «Охрененно, просто охрененно». Встав, Викт быстро подошел к шкафу, вытащил оттуда початую бутылку и два бокала. Вернувшись в кресло, он зубами выдернул пробку и набулькал в посуду янтарной жидкости. «И чья это была идея?» Секура развела руками. «Гранд-магистр Йода». «Ах, Йода. Ну, мелкий зеленый заинтриган». «Ладно», залпом выпив напиток, Викт указал на кресло. «Присаживайтесь. Чапай думать будет. Вам налить?» Секура посмотрела на человека внимательным взглядом. «Это очень странно. Я бы даже сказала безумно. Если только один глоток. Госпожа Падме, гость прибыл». «Спасибо, Си-3PO», Амидала улыбнулась верному дроиду. «Проводи его сюда», Бейл Органа фыркнул. «Дорогой гость, как же?» Мон Матма, сидящая напротив него рядом с Баной Бриму, тяжело вздохнула. «Мы же договорились, и я все равно полагаю, что мы сможем привлечь его на нашу сторону». «Хорошо, молчу, только из уважения к вам, сенатор, и ради вас, сенатор Бриму». Та в ответ грустно улыбнулась. «Боюсь, я не могу пренебрегать никакой помощью. Я не в том положении». Амидала кивнула. «Ей сейчас очень тяжело. 97% жителей Хунбарина на данный момент являются беженцами, принятыми на разных планетах ядра, но никто не хочет иметь нахлебников, особенно теперь, во время войны. Очень непростая ситуация, и я не хотела бы оказаться на ее месте». Через минуту в ее квартиру вошел Микари Викт. Амидала была удивлена. Она еще не видела его таким уставшим и похоже, он пьян. Нет, она знала, что некоторые джедаи выпивают, например, Оби-Ван, но чтоб так, этого она не видела. «Лорд Викт», поднявшись из кресла, она вышла к нему навстречу. «Благодарю, что откликнулись на мое приглашение, несмотря на занятости позднее время». «Да бросьте», Викт хмыкнул. «Лучше сделать сегодня то, что можно отложить на завтра, то есть, неважно. Считайте, у меня сейчас хорошее настроение. Так зачем я здесь?» «Смотрю, одни знакомые лица. Не как главы Альянса собрались?» Органа вздрогнул и удивленно посмотрел на Викта. Мон Матма тоже была ошарашена, а Бриму с недоумением рассматривала их. Откуда он узнал? Как? Хотя, он многое знает, даже о нас с Энакином. Викт между тем плюхнулся на диван, и Амидале волей-неволей пришлось присесть рядом. «Откуда вы?» Бил наконец отмер. «Знаете, ПФ, тоже мне, секрет. Конспираторы недоделанные. Играют они, понимаешь? Мы не играем». Органа успокоился и внимательно посмотрел на Викта. «Полагаю, джедаи в курсе наших устремлений?» «Устремлений?» Громко сказано. «И нет, не в курсе. Я в курсе. Может, еще парочка разумных в этой галактике, не более того». Мон Матма обхватила себя руками. «И как вы к этому относитесь?» «Честно, буду рада услышать ваше мнение. Вы даже не представляете, во что ввязываетесь», Викт покачал головой. «И вы совершенно не готовы к последствиям. Хотя ваши идеализм и принципиальность достойны восхищения, особенно у вас, госпожа Амидала. Думаю, вы все больше понимаете, что только решительные действия помогут вам достичь цели, но вы не готовы осознать масштаб и последствия. Мне вас даже жаль, вы так думаете, однако, последствия, масштаб, да что вы понимаете в этом, Лорд Викт, Билл вскочил и начал ходить взад-вперед вдоль дивана. Мы защищаем демократию и, да большинству просто плевать на вашу демократию. Да, не буду спорить, у нее есть свои плюсы, но, увы, республика слишком далека от демократии. Поэтому вы поддерживаете канцлера, спросила Амидала. Но ведь он узурпирует власть. Он представляет для демократии самую большую опасность, как превосходный автократер. Я же говорю, вы не осознаете масштабов. А, да что там, ваши жалкие потуги на данном этапе всего лишь смехотворны. А вот ответ может быть серьезным. Викт посмотрел на Органу. Боюсь, вы привыкли к власти и не осознаете своих обязанностей. Ведь в итоге можете пострадать не только вы, но и ваши планеты. Никто не посмеет. Да, в начале войны все соблюдали джентльменские правила, и посмотрите, что происходит сейчас. Перед вами сидит пример, как жестоко может быть реальность. Викт посмотрел на Бриму. Я так полагаю, я здесь из-за вас, прошу прошения, пробормотала Бриму. Но мне нам нужна любая помощь. Хорошо, 250 миллионов вас устроит, благодарю, лорд Викт. Ваша щедрость не стоит, распорядитесь ими с умом. Надеюсь, это все, тогда позвольте откланяться. Викт встал и направился к выходу. Мон Матма быстро встала и, догнав его, схватила за руку. Прошу прощения, это может показаться бестактным с моей стороны, но, возможно, мы сможем как-нибудь встретиться, чтобы обсудить происходящее. Возможно, мы, как и вы с сенатором Амидалой, найдем точки соприкосновения. Викт на пару секунд замер, а затем, наклонившись к женщине, что-то прошептал ей на ухо. Посмотрев на голограмму Цирианина, Мейс Винду удовлетворенно кивнул. Очень хорошо, магистр Мунди. Как только завершите последние приготовления, немедленно отправляйтесь на помощь 18-й секторальной. На Ириаду сложилась опасная обстановка, требующая нашего вмешательства. Потеряв эту планету, республика окажется в невыгодном положении. Я понимаю, магистр Винду, Киади усиленно закивал. Пересечение важных гиперпространственных путей и контроль над всем юго-западом галактики. Мы будем готовы к отлету через 12 часов. Думаю, сепаратисты будут удивлены масштабом нашего подкрепления. Очень надеюсь на это, магистр. Да пребудет с вами сила. Цирианин отключился, и Винду окинул взглядом зал совета. Гранд-магистр Йода отсутствовал. Уже 2 недели тот постоянно медитировал, зачастую, по несколько суток, и Мейса это начинало беспокоить. Но пока он не решался вмешиваться, остальные магистры тоже отсутствовали. Оби-Ван Кеноби и Скайуокер как раз заканчивали с Умбарой, и после этого должны были отправиться на Лантил-Лес, где, получив солидные подкрепления по новому плану, начали бы подготовку к наступлению на Парлемианском торговом маршруте. Следовало прорваться к осажденной Лианне и выйти к пространству Мон-Каламари. Адигалия уже отправилась на Нубию, чтобы очистить от сепаратистов Карелианский маршрут. Сам же Винду со дня на день должен был отправиться на Карелианский торговый маршрут, чтобы вытеснить армию дроидов от Чисина до самого Яктхула. Другие магистры тоже разлетелись по разным местам, чтобы принять участие в различных сражениях. Уолдин Бриджер и Стас Саллии занимались поисками Дарта Сидиуса, а Шаакти, улетевшая на Камина, должна была вернуться как раз к его отбытию. Двери с тихим шипением разошлись в стороны, и в зал вошел молодой джедай. Микари Викт вызывал у Мейса противоречивые чувства. С одной стороны, он был слишком неправильным, необычным, совершал поступки, неподобающие джедаю. С другой, Карун уважал его принципиальность и готовность принимать решения без колебаний. Сам Мейс сожалел о многом, например о том, что там, на арене, выбрал своей целью не Дуку, а Джанго Фетта. Возможно, если бы он был более решительным, то не отступил бы тогда, а атаковал, и сразил бы графа Дуку. Война была бы остановлена, не начавшись. Галактика не погрузилась бы в пучину хаоса, джедаи не понесли бы таких потерь. Неправильно сожалеть о том, что ты мог бы сделать, а что нет, но Мейс ничего не мог с этим поделать. Но Викт, похоже, задал себе какую-то цель, и шел к ней иногда незаметно и тихо, а иногда, с изяществом разъяренного ранкора. Но было и еще одно обстоятельство, а именно, одна из способностей Мейса – уязвимая точка. Эта способность силы имела самое широкое применение, от поиска слабого места в стене или дроиде до оценки важности того или иного человека. Он встречал разных разумных и существ, чья важность колебалась от галактических величин, тех, чья судьба и поступки влияли на происходящее в республике и галактике. Такими были канцлер Палпатин, чью значимость как уязвимой точки нельзя было переоценить. Такими были и Скайуокер с Оби-Ваном Кеноби. Были и те, чье существование было настолько незаметным, что исчезли они, и ничего бы не изменилось. Именно на эту способность Мейс полагался в поисках ситха, влияющего на Сенат. Но, увы, пока никого из сенаторов или их окружения он не брал в расчет, не был под подозрением и Палпатин. У канцлера и так было много власти, а ситхи, как известно, не любят ею делиться. Так что Винду и другие джедаи не рассматривали его как источник угрозы, лишь как следствие. Но Викт. Попробовав оценить Викта, Мейс был шокирован. С одной стороны, вокруг него было множество людей, бывших уязвимыми точками, которые зависели от него. И чем дальше, тем больше таких собиралось вокруг него. Иногда Мейсу казалось, что именно от него будет зависеть судьба всей галактики. С другой, сам Викт был, точнее, не был. Его как будто не существовало, но Мейс ощущал его в силе, мог предсказать его движение в поединке, наблюдая за ним со стороны, но его умение не различало Викта, не видело в нем уязвимой точки или полной ее противоположности. И это было странно, очень странно. И едва видя Викта или разговаривая с ним, Мейс никак не мог избавиться от предубеждения или грубости, что сильно озадачивало как его самого, так и других. Вот и сейчас при виде Викта он нахмурился. «Магистр Винду», Викт поклонился, «прибыл как только смог. Надеюсь, мы не оторвали вас от важных дел». «Да что такое?» Опять эти язвительные нотки в его голосе прорезались. «Нужно успокоиться». «Нет, я сам хотел вас видеть». «А где, собственно, все?» «Сейчас в храме только я», пояснил Винду, и Йода, «но он сейчас медитирует». «Медитирует? Ладно, так зачем я здесь?» «Когда вы будете готовы выступить?» «Две недели», магистр Викт вздохнул. «Я понимаю, что нужно раньше, но, увы, две недели, и то это минимальный срок». «Хорошо», Винду кивнул. «Тогда через две недели вы должны будете выступить. Ваша цель – миры сепаратистов в ядре и колониях. Хотите нанести им мощный идеологический удар? Это одна из целей». Карун махнул рукой, и перед ними появилась карта-голограмма. «Вашей первой целью станет Балмара и расположенные на ней балмарские фабрики Техносоюза. Затем вы будете должны освободить Камминар и ударить по Катании, Моди и Квиэлуру». «Грандиозные планы», — Викт присвистнул. «И какие сроки? Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Главный штаб рассчитывает на 3 месяца. Придется попотеть». После паузы Винду спросил, «О чем вы хотели поговорить?» «А, я насчет Борисовфи. Честно говоря, в моей медицинской службе не хватает толковых специалистов. Она бы нам очень помогла, если бы присоединилась к нам». Винду внимательно посмотрел на Викта. Еще одна его черта, которая вызывает раздражение. С одной стороны, он беспощаден к врагам, а с другой, способен прощать и понимать. Именно он помог Дипе восстановиться после ее падения, и вот теперь, просит за Борисовфи, которая его чуть не убила. «Я решительно его не понимаю. Боюсь, это невозможно, но совет еще не решил ее дальнейшую судьбу. Она будет находиться в храме до тех пор, пока, возможно, но так она хотя бы будет делом искупать свой поступок. Хорошим делом, решение окончательное. Что ж, раз таково решение, кто я такой, чтобы его оспаривать?» «Верно», Викт покачал головой и поклонился. «Раз на этом все, разрешите откланяться. У меня еще много важных дел». Корабль выпрыгнул из гиперпространства, и Дороти Уилш быстро осмотрела космическое пространство, используя не только глаза, но и силу. Все было спокойно, все путем. Шкипер, Лавена, пилот крейсера Илх Какати по Цитадель, улыбнулась. «Похоже, железный дровосек справился и с этими пиратами. ПГ Элё, свяжись с ним». Дороти обернулась к протокольному дроиду соломенного цвета. «Автономный дроид фрегат 2777 крестоносец приветствует стражей галактики», — ответил дроид. «Повреждений не имеется. Запрос на пополнение боезапаса ракет, расход 17 единиц». В рубку поднялся Твик Брут, один из бортовых стрелков из расы Нити. «Что опять, шкипер? При всем уважении, пушки скоро заржавеют». Дороти покачала головой. «Это не основная наша задача, Грут». Дороти была небесным стражем, членом организации одаренных с историей в 25 тысяч лет. Они зародились на заре гиперпространственных полетов, а некоторые считают, что еще раньше, в системе Тайтан. Стражи полагали, что они обязаны использовать свои знания о космосе и силе, чтобы сделать космические полеты безопасными для всех тех, кто путешествует по галактике. Каждый имеет на это право, и поэтому стражи занимаются такими вещами, как сражение с пиратами или помощь контрабандистам, которые, по их мнению, бросают вызов системе, или открытие новых гиперпространственных путей. Мало кто знал, что сама Фрия Каллея, открывшая Хайдианский маршрут, была на самом деле одним из стражей, легендарным звездным навигатором. О них вообще мало кто знал, стражи никогда не раскрывали своей сущности, если только это не было крайне необходимо. Но таких случаев были считанные единицы, и о стражах не знал никто, лишь обрывочные легенды ходили среди тех, кто бороздит космос и гиперпространство. Да и было их не так много, стражами становились лишь те, кто жил полетами, восхищался гиперпространством. У них не было центральной организации, и каждый страж действовал в одиночку, иногда, в сотрудничестве с другими разумными, разделяющими их интересы. Или, как сейчас, целым экипажем они помогали ХХ-777, сбежавшему автономному дроиду кораблю, сражаться с пиратами, которых в последнее время становилось все больше и больше во внешнем кольце. Война, охватившая республику, послужила мощнейшим катализатором для подобного рода деятельности, и у стражей было много работы. Лавена, стыкуйся с ним. Грут, бери своего кореша и тащите ракеты. А вы, шкипер, вы же сильная. На прошлой неделе раскидали тех типов в контине, а их было 12, и два из них – вуки. Грут, не зли меня. Да понял я, понял. Уже идем. Дороти посмотрела на медленно приближающийся силуэт 120-метрового корабля, чей корпус был изрядно потрепан временем. ХХ-777 был построен почти 200 лет назад компанией Nerfworks, а его мозг, по некоторым оговоркам дроида корабля, мог быть создан еще во времена руусанских битв. Инженеры считали, что именно обученный мозг дроида станет прекрасным дополнением к автоматизированному кораблю, заменив собой целый экипаж. Но, увы, дроид решил, что будет действовать самостоятельно, после того, как инженеры убедились в правильности своих идей и уже готовились к серийному производству. Оставалось только скопировать его матрицу, разобрав на части и отсканировать. Но дроид-фрегат сбежал и начал курсировать во внешнем кольце, охотясь на пиратов. Дороти считала, что это далеко неспроста, и история дроида имеет более глубокие корни. Стыковка завершена, доложила Лавена. Можем пока передохнуть. Поправив форму и новую адмиральскую планку, Лина Рига вошла в совещательный зал, в котором с минуты на минуту должно было начаться очередное совещание по вопросам формирования легионов. Но похоже, что это будет последним перед отправкой на театр боевых действий. Было проделано очень много работы, которая вылилась в реорганизацию и оснащение подразделений, кадровые и должностные перестановки и многое другое. Женщина коротким кивком поздоровалась с уже присутствующими там офицерами, и похоже, что многие из них, как и она, еще не привыкли к новым планкам. Главный штаб, на удивление многих, удовлетворил все запросы и повышения, которые запросил лорд Викт, а он был требователен, даже немного жаден, но не ей жаловаться. Кернатаун Ринаун, ставший во главе всего флота, перескочил через один индекс и стал первым в республике высшим адмиралом. При командовании почти 500 кораблей, из которых больше половины боевых, это не было чем-то странным. Но все же такой рост. Выше этого звания было только гранд-адмиральское, которого еще никто не достиг и, наверное, еще долго не достигнет, ибо по расчетам Сумероги, для этого нужно командовать почти 2000 кораблей. Ну, или совершить что-то поистине выдающееся. Лихтендель Цери, как и Гилот Пиллион, получили заветные адмиральские планки. Капитан Зинш стал командором. Дона Ширанью, получивший под свое командование всю авиацию, постоянно косился на свою маршальскую планку. Вот ему уже некуда расти, в табеле о рангах это наивысшее звание пилотского корпуса. Винду Барвилл и Ниалди Клан стали генералами того же пилотского корпуса. Большая часть офицеров также подросла в звании. Мичманы стали вторыми или первыми лейтенантами, капитаны, командорами, а она с лайн капитанского довольствия взлетела сразу на адмиральские харчи. Как пояснил Викт, штабом должен командовать кто-то в более-менее приличном звании, чтобы не смущать других. Это было полностью неожиданно для нее, но приятно. Жаль, конечно, что Грейса Коннор не дожила до этого момента. Дождавшись, пока последние офицеры усядутся на свои места, Лина Рига вышла к трибуне и начала свой доклад, продолжавшийся минут 20. В заключении она подвела итог многомесячной работе. Итак, господа, Позвольте поздравить вас с окончанием нашей работы по подготовке флота. Формирование подразделений согласно разработанному нами плану завершено. Для тех, кто что-то пропустил, напомню, что мы разработали и внедрили новую градацию подразделений для более гибкого реагирования на тактические ситуации. Все боевые корабли разделены на соответствующие подразделения, или линии. Из кораблей основных боевых классов сформированы ударные линии, имеющие в своем составе от 3 до 6 военных кораблей в зависимости от их типа или класса. Тяжелые ударные линии, усиленную ударную линию, состоящую из 4-8 боевых кораблей, линии преследования, состоящие из 4-12 военных кораблей. Как следует из названия, данное корабельное соединение использовалось для преследования отступающего противника. Разведывательные линии, состоящие из 2-6 кораблей. Разведывательно-ударные линии, имеющие в своем составе от 4 до 12 малых боевых кораблей класса корвет или фрегат. Десантные линии, состоящие из 2 или 4 десантных кораблей. Все эти линии собраны в легкие или тяжелые эскадры из 12 или 24 кораблей в каждой. Кроме этого, сформирована ремонтно-восстановительная эскадра, медицинская и военно-транспортная. Таким образом, все корабли распределены и укомплектованы. Флот готов к выполнению поставленной задачи. Викт захлопал в ладони. Вслед за ним аплодисментами разразились остальные. Сумераги смутилась. Это не только моя заслуга, но и других офицеров. Тем не менее, отличная работа, адмирал. Ну и чего мы ждем? Выкрикнул кто-то из молодых офицеров. Пора бы уже вломить СИПам. Пехота и пилоты, пояснила Ленарига, ухватившая суть вопроса. Через неделю все подразделения будут укомплектованы как техникой, так и снаряжением, оборудованием и пополнением живой силы. После этого мы будем готовы выдвинуться к нашей первой цели. Кроме этого, у нас на данный момент остались лишь текущие маловажные задачи. Как это маловажные? А попойка? Наш Ренаун женится. Капитан Циллер, при всем уважении, это свадьба, а не попойка. Ленарига тяжело вздохнула. И не дай сила кто-нибудь опозориться. Я лично прослежу, чтобы этот неудачник получил назначение в такую задницу галактики, что... Мы поняли, адмирал. Задумчиво рассматривая две корзины с образцами цветов, Лира пыталась выбрать те, что ей больше понравится. Но это было сложно до невозможности. Она никогда не занималась такими вещами, и ей было легче спроектировать систему энергоснабжения для смены вооружения корвета, чем определиться с цветом и видом растений. После получения повышения Керни, наконец, решился и сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Отец и так был не против, а уж теперь, когда Ренаун по званию, пусть и не по должности, самый высокопоставленный флотский офицер во всей республике, и подавно. Впрочем, не только это привлекало ее в нем. Керни был умен, красив, хотя немного неуклюж, когда дело доходило до ухаживаний, но именно это ей нравилось. И вот, дата свадьбы уже назначена. Они решили не откладывать ее, так как скоро Кернатаун должен был отправиться на войну. Так что завтра Лира сменит свою фамилию с Блиссекс на Ренаун. Запланировано большое мероприятие в одном из элитных ресторанов Карусента, рассчитанное на 1500 гостей. Политики, промышленники, сенаторы и военные, журналисты и многие другие будут на этом мероприятии. С учетом того, что будет присутствовать и сам Викт, которого безуспешно пытались приглашать на различные приемы и вечеринки, событие будет действительно запоминающимся и грандиозным. Но тут ничего не поделать, она просто воспользовалась своим положением как будущей жены его подчиненного. А затем она будет проектировать корабли, еще более мощные и смертоносные, а Керни будет на них воевать. Уже сейчас инженеры заканчивают последние расчеты и моделирование нового боевого корабля, названного ей императором. Все те идеи, которые она не смогла воплотить в процессе создания Триумфа, проектирования Охотника и идеи, возникшие во время разговоров с Виктом и Ренауном, воплотились в жизнь в новом боевом корабле. Инженеры Куэта и сама Анара Куэт были в восторге от нового корабля и ждали лишь окончания проектных работ, чтобы представить его на рассмотрение республики. И хотя его огневая мощь повергала в трепет, защита превосходила все, что только было до этого, и неважно, брони это касалось или каскадной системы проекторов щита, Куэт был в легком шоке и от его итоговой себестоимости в 130 миллионов. Для республики эта цифра вырастет до 150 миллионов кредитов, и некоторые полагали, что республика может отказаться от таких дорогих боевых кораблей. Военные, те да, Те будут в восторге. Но никто и не подозревал, что Лира втайне разрабатывала еще один проект. Корабль, который станет мощнейшим за всю историю галактики. Корабль, который навсегда оставит ее имя в истории как величайшей кораблестроительницы за всю историю. Улыбнувшись, Лира указала на корзину со светло-голубыми цветами. «Пожалуй, эти подойдут. Хороший выбор, госпожа». Один из владельцев отеля, вместе со слугами присутствующий в зале, тоже улыбнулся и закивал головой. «Они идеально впишутся в интерьер и оставят неизгладимое впечатление у всех, кто их увидит. Ваша свадьба будет идеальной, и наше заведение гарантирует, что вы не останетесь разочарованы, госпожа. Мы удовлетворим любые ваши пожелания». «Хорошо, я рассчитываю на вас», — взглянув на наручный таймер, Лира нахмурилась. «Через час мне нужно уехать на примерку платья. Надеюсь, мы успеем закончить до этого времени». «Да, госпожа». «Эй, бездельники, шевелитесь». Зайдя в один из залов здания Министерства наук, Бивел Лемелиск поздоровался с присутствующими и осторожно опустился в кресло. «Наконец-то, после стольких лет меня признали. Все-таки решение работать с Блиссексом себя окупило, и теперь все изменится». Через пару минут в зал вошел Умаклет, представитель республики в Министерстве наук и по совместительству, ученый и конструктор. «Тем, кто уже работает, добрый день. Те, кто пришли к нам сегодня, добро пожаловать». Стоя за трибуной, Лето смотрел зал. «Итак, наша научная группа продолжает свою работу. Как вы знаете, она сформирована для помощи нашей доблестной Великой Армии Республики и имеет широкие полномочия. Ну, не буду утомлять вас бюрократией», — Умак весело рассмеялся. «Перейдем к делу, ведь делу время, а? Итак, начнем с докладов, а потом перейдем к распределению задач. Профессор Финнист Яширади, как продвигается ваша работа?» «Не так хорошо, как хотелось бы. В процессе создания улучшенных гиперволновых перехватчиков сигнала мы наткнулись на ряд проблем, но думаем, что сможем их обойти. Однако говорить о скором массовом выпуске пока рано. Не совсем хорошо, но я думаю, что вы справитесь. Доктор Сианвербол, мы закончили. Выпуск электронно-протонных бомб, прошедших испытания в прошлом году, начат на Синтаксе-1. Увы, говорить о миниатюризации пока невозможно, и из-за этого тип носителей ограничен бомбардировщиками типа БТЛ, но военные настаивали на скорейшем применении подобных устройств. «Хорошо, доктор, отличная работа. Вы переходите в мою группу. Мы будем работать над молекулярными печами. Подобные установки уже несколько сотен лет используются на Корусанте строительными дроидами ЕВС. Некоторые шахтерские дроиды и суда используют схожие устройства, однако их размер и, что главное, эффективность оставляют желать лучшего. Нам поручено разработать и опробовать более оптимальную конструкцию. Профессор Фрапрадикан, как ваши успехи? Вы уже получили подборку материалов?» «Да, но это невозможно. Точнее, похоже, что технология проектора гравитационного колодца используется, судя по отрывочным данным и записям, но мы пока не можем сказать, как именно это работает. Похоже, технология имеет свои корни от проекторов притягивающего луча, но это совершенно другой масштаб. Смоделировать гравитационную тень планеты или другого астрономического тела, чтобы препятствовать путешествиям через гиперпространство, прерывая проложенный через колодец курс и не давая совершить новый прыжок, это кажется фантастичным. Мы надеемся на вас, профессор. Умаклет примирительно поднял руки. И не торопим вас с результатами. Так, а теперь, Бивел Лемелиск? Да, я здесь. Очень хорошо. Вас рекомендовали как отличного специалиста. Вам поручено провести анализ и составить доклад по оружию сепаратистов, примененному у Дженезиса. Да, той самой боевой станции с лазером большой мощности. У нас, благодаря разведке, есть кое-какие чертежи. Лемелиск вздрогнул. Это будет очень странно. Ведь именно я помогал дженезианцам с этим проектом, консультируя их по различным вопросам внутреннего обустройства станции, проект которой являлся слиянием идей боевого планетоида Райта Сиеннера и проекта суперлазера. Да, господин Лет. Приложу все свои силы. Заранее благодарю вас. Зажимая раздробленное плечо рукой, рыцарь-джедай Кунабринка шла по задымленному коридору корабля, то и дело спотыкаясь и рискуя упасть на пол. Между пальцами, пульсируя, текла кровь. Но девушка понимала, что если она упадет, то уже не встанет. Так же, как и Вамвамаама и Гумбрия Джисма. Сила. Сколько смертей. И ради чего? Полуразрушенный охотник болтался где-то в системе Этин, возможно, прямо около планеты Этин-2, где-то на северо-западе галактики, на самых ее задворках, в туманности, известной своими штормами и непредсказуемостью. Именно взрыв одного из облаков повредил корабль настолько, что он стал фактически грудой металлолома. Негостеприимное место. Казалось, здесь делать нечего, но Этин-2 была известна тем, что здесь когда-то находилось месторождение кристаллов стигия, ценнейшего вещества во всей галактике. Один камешек в 50 карат мог обеспечить счастливцу, сумевшему заполучить и продать его, сотни миллионов кредитов прибыли. Но многие сотни лет рудники считались истощившимися, и планета канула в забвение. И внезапно прошел слух о новой жиле. В надежде получить контроль над единственным запасом кристаллов стигия в галактике, Верховное командование сепаратистов направило войска в туманность Дрейтон. Джедаи, узнав об этом, спешно собрали флот и отправились туда же, в надежде помешать конфедерации. Сотня кораблей, 20 тысяч клонов и почти сотня джедаев. Республиканскому флоту помогала и независимая армия, известная как Пендерские войны, так что силы были примерно равны. Но в разгар битвы в систему прибыл объединенный флот Хаттов и Черного Солнца, и схватка превратилась в сущее безумие. «Мы все погибнем здесь, никто не уйдет живым». С трудом открыв дверь, она уставилась на прислонившегося к стене мастера Чуундара, в окружении десятков трупов клонов, наемников Черного Солнца и хаттских боевых рабов, а также обломков боевых дроидов. Вуки, заметив ее, что-то простонал. Подойдя ближе, она ощутила, как жизнь вытекает из старого мастера. «Смерти нет, только сила», — пробормотала Бринка, проходя мимо. «Никто не выберется живым». Стукнув по приборной панели, Сультин задумчиво уставился на показания приборов. «Что такое, оператор?» — спросил сидящий на возвышении позади начальник смены, Чин. «Вот ведь говнюк, вне работы, рубаха парень, а как зайдет на мостик, дерьмо дерьмом, да что-то приборы барахлят, то вдруг покажут, что корабль на пустом месте появился, то что он исчез, но там ничего такого не может быть, а по приборам обязательно стучать, так это последнее средство, шеф, не помогло, значит, что-то со сканерами там, надо послать дроидов на обшивку, проверить, может отвалилось что или предохранители перегорели, хорошо, я составлю заявку, продолжайте наблюдение». Вздохнув, Сультин вновь уставился на приборы, иногда переводя взгляд на обзорные панели командного мостика станции типа Галан-2, висящие аккурат над столицей Балмары, Бин Прайм. Эх, скорее бы смена закончилась, и вниз. Девочки, выпивка. Благо, война. Сверхурочные начисляются без задержек. Сэр, тут опять что-то на приборах. Стажер Ферроу обеспокоенно закрутила головой. Вот ведь послал бог стажера. Уверен, Чин взял ее только из уважения к ее папаше и ее четвертому размеру. Ну что там? Сультин лениво встал из кресла и прошел к месту стажера. Ну,